Или что в такую ночь, если напрячь слух, можно уловить доносящийся с моря звон колоколов давно затопленных церквей, святого Леонарда, святого Иоанна, святого Петра и всех святых, погребальный звон за упокой душ усопших. А теперь, наверное, еще прибавятся новые легенды, будут наводить страх на местных жителей, чтобы сидели затемно по домам. Октябрьские легенды о ногой женщине в бледном лунном свете, уходящей через прибой от берега навстречу своей смерти, и о мертвеце без рук, уносимом в открытое море. Назло страхом Далглиш идти решил понад морем. Так получится минут на 15 дольше, но Реклису в Петлансе невредно подождать лишних четверть часа. Посветив вокруг, Далглиш нашел тропу и зашагал, ведомый будто болотным огоньком, падающим под ноги пятном от карманного фонарика. Один раз он обернулся. Настоятельские палаты темной массой заслоняли край ночного неба, только из щелей ставен на окнах нижнего этажа сочился свет, признак жизни. Да вверху ярко сияло круглое окно, одиноко, как глаз циклопа. Пока Далглиш смотрел, огно погасло. Очевидно, кто-то в доме, вернее всего, Алиса Кэррисон, поднимался наверх. Тропа подводила к самому обрыву. Снизу громче доносился грохот прибоя, где-то пронзительно вскрикнула морская птица. Ветер заметно посвежел, похоже, что собирается шторм. Здесь, наверху, казалось, будто и земля, и небо, и море охвачены общим непрестанным волнением. Извилистая тропа становилась все уже. Справа и слева подступали кусты дрока и ежевики, цепляясь за ноги колючими побегами. Далглиш подумал, что, наверное, правильнее все-таки было бы идти нижней дорогой. Неплохо, конечно, заставить Реклиса ждать, но это желание, детское и бессмысленное, не стоит пары добротных брюк. Если тело Сеттона несли к воде из настоятельских палат, вот по этой тропке, на колючках наверняка остались следы. Реклис, конечно, все здесь прочесал. Интересно, что ему удалось обнаружить? И не только заросли составляли препятствия. Там дальше, на обрыве, штук 40 хлипких дощатых ступеней, подводящих к воде. Синклер, несмотря на возраст, мужчина крепкий, и Алиса Кэррисон – здоровая деревенская жительница, но все-таки тело Сеттона, даже при его малом росте, изрядный груз, и проделать с ним этот путь крайне трудно, почти немыслимо. Слева среди кустов что-то забелело. Это был один из последних надгробных камней, оставшихся от обрушившегося в море старого кладбища. Почти все старинные могилы уже давно были на дне морском, и приливы, взимая с них дань, выносили иногда на пляж вместе с мусором человеческие кости. Но этот до сих пор устоял. Далглиш, свернув в сторону, подошел посмотреть. Камень оказался выше, чем виделось с тропы, и глубоко высеченная на нем надпись хорошо сохранилась. Далглиш присел и, посветив фонариком, прочел. «В память о Генри Уилл, Скривнере, коего застрелили контрабандисты, когда он проезжал верхом в здешних местах сентября 24 дня 1786 года. Убитый пулею внезапную в пути, я не успел молитву вознести. Помедли, путник. Не дано нам знать, когда Господь захочет нас призвать. Бедняга Генри Скривнер. Какой злосчастный случай занес его, одинокого всадника, на пустынную данвичскую дорогу. Он был, по-видимому, человеком состоятельным. Вон какой прекрасный памятник ему соорудили. Сколько еще времени пройдет, прежде чем этот Скривнер со своим памятником и благочестивой надписью тоже канет в забвение на дне морском?» Далглиш стал подниматься с корточек, потерял равновесие, луч фонарика качнулся и осветил могилу. Далглиш с удивлением увидел, что незадолго перед тем разрывали. Дерн был уложен на место, цепкие плети ежевики заново переплетены и густо нависали сверху, но земля, безусловно, была недавно разрыта. Далглиш опустился на колени и стал пальцами в перчатках разгребать рыхлый, неутрамбованный грунт. Здесь до него поработали еще чьи-то руки. За несколько секунд он докопался до большой берцовой кости, потом вынул обломанную лопатку и, наконец, череп. Генри Скривнеру не придется скучать в могиле одному. Впрочем, Далглиш тут же догадался, в чем дело. Так Синклер или Алиса Керрисон распоряжаются человеческими останками, которые находят на пляже. Все кости были очень старые, выбеленные морской водой. Кому-то из них, вернее всего, что Алисе, захотелось вновь предать их земле в освященном месте. Он сидел, думая об этой своеобразной паре, обитающей в настоятельских палатах, и вертел в руках старый череп, как вдруг его слух уловил мягкие удары шагов. Зашуршали кусты, и над ним возникла темная человеческая фигура, заслоняя ночной небосвод. Шутливо-иронический голос Оливера Леттима произнес: «Все еще следопытствуете тут, суперинтендант? Вы похожи, смею сказать, на первого могильщика в любительском исполнении. Да чего же вы ненасытный труженик? Но бедному Генри Скривнеру-то почему не даете почивать с миром? Теперь браться за расследование обстоятельств его убийства, пожалуй, поздновато, а? И потом, вы как будто незвано проникли на чужую территорию». «В меньшей мере, чем вы в настоящее время», — спокойно ответил Далглиш. Леттим рассмеялся. «Значит, вы ужинали у Синклера. Надеюсь, оценили оказанную вам честь. Каковы же были комментарии нашего апостола любви по поводу крайне неприглядной кончины Мориса Сеттона?» «Очень немногословные». Далглиш принялся ладонью сгребать землю и хоронить череп. Земля сыпалась на белую лобную кость, набивалась в глазнице между зубами. Не прерывая работы, он сказал: «Я не знал, что вы любитель ночных прогулок. Обзавелся этой привычкой совсем недавно. Весьма благодарное занятие. Чего только не увидишь». Далглиш завершил погребение, уложил на место куски дерна. Леттим молча наблюдал за ним. А когда дело было сделано, повернулся и, ни слова не говоря, зашагал прочь. Далглиш негромко задал ему в спину вопрос: «Дороти Сеттон прислала вам перед смертью письмо?» Темная фигура остановилась, медленно обернулась. Леттим тихо спросил: «Вас это каким-то образом касается?» И так как Далглиш промедлил с ответом, добавил: «Тогда зачем спрашивать?» После чего в полном молчании снова повернулся и растаял в темноте. Фонарь над крыльцом горел, но в доме было почти совсем темно. Перед догорающим камином в скромном, беспросветном одиночестве сидел инспектор Реклис, как гость, который не уверен, что ему будут рады, и старается расположить к себе хозяев экономии электроэнергии. При появлении Далглиша он встал и включил маленькую настольную лампу. Они стояли друг против друга, полуосвещенные ее слабым мягким светом. «Вы вернулись один, мистер Далглиш. Должно быть, неловко было уйти». Голос инспектора звучал ровно, без выражения. Ни вопроса, ни укора, просто две фразы. «Ничего, отпустили. Я шел долговато. Поверху, над морем. Как вы узнали, где меня найти?» «Ни вас, ни мисс Далглиш не оказалось дома, и я предположил, что вы ушли куда-нибудь по соседству в гости. Начал с наиболее вероятного места. Дело в том, что объявились некоторые новые обстоятельства, о которых я хотел поставить вас в известность, но не по телефону». «Что ж, ставьте. А как насчет того, чтобы чего-нибудь выпить?» При всем старании получилось покровительственно, фальшиво. Он чувствовал себя экзаменатором, которому нужно подбодрить способного, но застенчивого ученика. Хотя Реклис держался вполне непринужденно, его сумрачные глаза смотрели на Далглиша безо всякого смущения и подобострастия. «Вот дьявольщина, что это со мною?» — подумал Далглиш. «Почему я так скован в присутствии этого человека?» «Нет, благодарю вас, мистер Далглиш, сейчас не хочется. Я думал, вас заинтересует заключение медэкспертизы, полученное сегодня после обеда. Доктор Сиднем, должно быть, всю ночь над ним работал. Не попробуете угадать причину смерти?» «Нет», — мысленно ответил Далглиш, — «не попробую. Это твое расследование, вот и проводи его сам. А я вовсе не в настроении играть в угадайку». А вслух сказал: «Асфиксия?» «Причина смерти была естественная, мистер Далглиш. Он умер от инфаркта». «Что-что?» «Ни малейших сомнений в этом. Он страдал несильной формой стенокардии, осложненной пороком левого желудочка. То есть у него было больное сердце, но оно не выдержало. Ни асфиксии, ни отравления и никаких следов насилия на теле, кроме отрубленных кистей рук. И кровью он не истек, и в воде не захлебнулся. принимал пищу за 3 часа до смерти и умер от инфаркта. А что ел? Хотя я мог бы и не спрашивать. Жареные креветки под соусом тартар, зеленый салат с французской заправкой, черный хлеб с маслом, датский зеленый сыр, сухое печенье и кьянти. Едва ли он все это ел в Монксмире, заметил Далглиш. Типичная лондонская ресторанная еда. Кстати, что насчет рук? Отрублены через несколько часов после смерти. Доктор Сиднем предполагает, что это было проделано вечером в среду, и действительно, так все получается логично, мистер Далглиш. Рубили на сиденье в лодке. Много крови вытечь не могло, а сколько вытекло, сразу можно было смыть море за бортом. Дело это злое, подлое, кто его учинил, я найду. Но об убийстве тут речь не идет. Он умер естественной смертью. Сильное потрясение могло его убить. Да, но насколько сильное? Знаете, как с сердечниками? Один из моих сотрудников имел беседу со знаменитым доктором Форбсом Денби, и тот говорит, Сеттон мог еще прожить годы и годы при соблюдении осторожности. Сеттон все соблюдал. Не перенапрягался, не летал на самолетах, питался умеренно и жил в комфорте. Люди с сердцем послабее, чем у него, доживали до глубокой старости. У меня тетка была сердечница, так ее дом разбомбило, 2 раза попали, а она ничего. Нарочно потрясти человека до смерти невозможно. С больным сердцем переносят сильнейшие потрясения и остаются в живых. Да, и помирают от легкого несварения, знаю. Его последняя трапеза была не слишком подходящей для сердечника. Нельзя всерьез предположить, что кто-то пригласил его поужинать и нарочно так накормил, чтобы вызвать смертельное расстройство желудка. Его никто не приглашал ужинать, мистер Далглиш. Он ужинал там, где вы и думали. В Кортес-клубе, в Сохо, у Люкера. Приехал туда прямо из клуба мертвецов. И притом один. И уехал тоже один? Нет. Там у них есть бандерша, блондинка такая. Зовут Лили Кумпс, правая рука Люкера. Присматривает за девицами и за выпивкой, подбадривает клиентов, кто застенчивый. Да вы, я думаю, ее знаете, она была у Люкера и в 59-м, когда он застрелил Мартина. По ее словам, Сеттон подозвал ее к своему столику, сказал, что ему порекомендовал обратиться к ней один знакомый. Он собирает материал по торговле наркотиками и получил сведения, что она может в этом помочь. Далглиш сказал... Лил, конечно, не годится в учительнице воскресной школы, но, по моим сведениям, наркотиками она никогда не занималась. И Люкер до сих пор тоже. Этого своего знакомого Сеттон ей, разумеется, не назвал? Она говорит, что спрашивала, но он не сказал. Тем не менее, она прикинула, что можно будет разжиться парой фунтов, и они вдвоем покинули клуб в 9:30. Сеттон ей сказал, что к нему в клуб нельзя, туда женщинам вход запрещен. Это правда, женщин не пускают. Поэтому они 40 минут катались в такси по Уэст-Энду и вокруг Гайд-парка. Он отсчитал ей 5 фунтов за информацию. Что уж она там ему наплела, не знаю. И вышел у станции метро Паддингтон-Стейшн. А она на такси возвратилась в Кортес. В 10:30 уже была на месте и до 1:00 оставалась на виду у 30 посетителей. Но зачем им понадобилось уезжать? Она разве не могла наплести ему то же самое у него прямо за столиком? По ее словам, ему не терпелось поскорее убраться, и официант подтвердил, что он вроде беспокоился, нервничал. К тому же Люкер не одобряет, чтобы она подолгу задерживалась возле одного клиента. Насколько я знаю Люкера, он был еще неодобрительнее отнесся к тому, что она оставила клуб на 40 минут, чтобы покататься вокруг Гайд-парка. Но все так добропорядочно, честь по чести. Лил, похоже, сильно изменилась с прошлых времен. По-вашему, как? Правду она показывает? Я работник провинциальной полиции, мистер Далглиш. Я не считаю, что в Сохо все проститутки, обязательно в Рунии. На мой взгляд, она рассказала правду, хотя, возможно, не всю. К тому же мы и таксиста разыскали. Он подтверждает, что они сели к нему вблизи клуба в 9:50, а 40 минут у метро Паддингтон-Стейшн Сеттон вышел. В машине они всю дорогу серьезно о чем-то разговаривали, и пассажир делал записи в книжечку. Спрашивается в таком случае, где она, эта книжечка? На теле, когда я производил осмотр, никакой записной книжки не было.